Глава 22. Огненный шар поглотил большую часть войска на уступе. Тысячи криков слились в единый хор. В лица стоящим на мосту бойцам ударила горячая волна воздуха. Стоны заполнили небольшую площадку, а затем летучие отряды обрушились на ряды моего передового отряда. Зачарованные стрелы с легкостью пронзали каменные доспехи. Воины, не способные закрыться щитами от одновременных ударов, гибли десятками. И новые крики огласили мост, десятки погибли за считанные минуты, сотни оказались ранены. Выстроенная мною оборона мгновенно дала трещину, а затем дым над обрывом развеялся. Армия Малфигата была в полном порядке, ни одного раненого воина, ни одного поверженного. Хотя, вернее было сказать, иллюзия армии, созданная умелыми магами народа хоббитов. Герои, прошедшие несколько уровней бездны, прошли через порталы, разрушили остатки созданного мною подземелья. И только после этого на карниз над бездной вышла настоящая армия дварфов. Их было не так много, но эффект неожиданности был потерян. Тщательное обследование противником земли и стен позволило им безбоязненно выводить порядки на мост. Превосходство в количестве и качестве их войска стало очевидным. Стоило первым рядам дварфов врубиться в защитников, как те дрогнули. Не было силы, чтобы остановить их наступление. И божественным героям даже не пришлось вмешиваться. Кровь закованных в каменные доспехи солдат лилась ручьями. Скапливалась на мосту под ногами армии Альянса, а те браво шли, воодушевленные легкой победой, шли, дожидаясь, пока тень расчистит им путь на мосту, как делали уже не первый десяток раз. Мои солдаты гибли, и это было хорошо. Засунутые в доспехи гоблины, мурлоки, снорлинги и кобольды и так были еле живы. Вытащить их на поверхность стоило больших усилий, но это было не зря. Зачарованные Мюриэль, они добровольно стояли в первых рядах, а каменные доспехи служили не для защиты, а для удержания их на месте. Они и сопротивляться-то почти не могли, армия темного владыки подземелья быстро таяла, пропитывая кровью каменные доспехи под ногами сил альянса дварфов, хоббитов, гномов и эльфов. Когда авангард врага полностью зашел на мост и занял отбитую часть, я активировал настоящие заряды. Взрывная волна разорвала передовые части Альянса, вмиг превратила стройные ряды в одиноко стоящих героев. Даже те, кого зачарованные доспехи спасли от огня и осколков, валялись на четвереньках, отхаркивали с кровью собственные легкие, пытались удержать разорванные внутри органы. Ударная волна легко проникала сквозь щели в доспехах и била в то, что нельзя защитить. Многих грифонов отнесло в сторону, но эльфийские лучники в большинстве своем были живы. Они с яростными криками бросились на следующий отряд, осыпали его градом стрел и дротиков. Но неожиданно это не дало никакого эффекта. Зачарованные против камня наконечники застревали в толстой коре магического дуба. В ответ же на летунов обрушилась волна длинных черных стрел. Химари помнила все и мстила за каждую нанесенную обиду, за каждое принуждение или грязное домогательство, за все попытки изнасилования и унижения. Возглавляемый ею отряд был сильнее и точнее, чем любой из эльфов. Не нашлось среди них героев 8 уровня, и даже лучшая позиция не дала ощутимого преимущества. Стая грифонов стремительно редела, и вскоре ее остатки разлетелись в стороны. «Что будешь делать, если они просто заблокируют проход?» – спросил мурлыча распорядитель. И ткань пространства затрещала от его щупалец. «Останутся там навсегда, построят крепость?» «Не смогут», — коротко ответил я, отвлекаясь от видения через тотемы. «Мы стояли на краю парящего острова, марионетка на своей территории, я — на клочке активированной земли. Десятки километров моста отделяли нас от сражающихся. Они пренебрегли моим предупреждением, и сейчас им станет не до того». «Пусть твои летучие отряды почти неуловимы, лобовое столкновение ты проигрываешь», с улыбкой заметил распорядитель, и от его ласкового голоса задрожали мелкие камушки под ногами. «Что дальше? Они пройдут по мосту?» «Если пройдут, это станет их последним действием. Но у меня еще достаточно сюрпризов», сказал я, проверяя поле боя. Вовремя. К Малфигату Дварфу в золоченом доспехе как раз подскочил гонец. Лицо правителя на секунду дрогнуло, искаженное гримасой ярости. До него, наконец, дошли вести. Столица подверглась атаке. Прямо сейчас пылали леса светлых эльфов. Их города едва держались в кольце огня. Кварталы дварфов, выдолбленные в скалах северных гор, пали от мощных взрывов. И даже неприступная крепость Дуэдан, столица Малфигата, была атакована изнутри. Слишком много в ней было камня, слишком мало было нужно, чтобы создать форпост. Я специально откладывал лакомые цели, ждал, пока стража уйдет на войну, пропитывал удачные участки кровью подземелья, и сейчас до правителей Альянса должна была дойти простая мысль – возвращаться некуда. Если они сейчас отступят, проиграют навсегда. Я тщательно вкладывал эту идею в их головы, тратил на это всю ману последние два дня. Все для того, чтобы они не отступали, шли вперед, прямо в мою ловушку. Стальные гиганты-марионетки Малфигата дошли до отряда Химари. И хотя японка успела собрать щедрый урожай, против титанов ничего сделать не могла. Сопротивление длилось недолго, отряд лучников отступил телепортом в подземелье, отдав добрых полкилометра врагу. Перед противником остались только жиденькие укрепления да пара десятков башен, а за ними несколько пустых километров. Взбешенный атакой столицы Малфигат гнал войска вперед, ступил на мост вместе с телохранителями и соратниками. Я подождал 5 минут, пока они пройдут дальше, и только потом активировал заряды на стене. Король дварфов удивленно обернулся, оползень, вызванный взрывом, обрушился на обозы и арьергард войска Альянса. Провианты тысячи воинов были погребены под обломками скал. Но главное было не в этом. Мост принадлежал распорядителю. И без разрешения чудовища с него было невозможно телепортироваться. Войска врага, наконец, были в полной моей власти. «Пора», — удовлетворенно сказал я, активируя телепорт. Воздух в центре моста задрожал, и из врат медленно выползло обугленное нечто. Огромное, занявшее всю дорогу, оно больше напоминало обычный покрытый сажей булыжник. И это была почти правда. Пройдя через план огня, конструкция почернела. Но верхний слой был защитным. Несколько минут потребовалось либлинам, чтобы избавить содержимое от крышки. Войска Малфигата продолжали движение под прикрытием титанов, двигаясь в тени. А затем мост накрыла волна света. Луч ударил в переднего из големов, за считанные секунды раскалив его до бела. Просевший гигант свалился с моста. Луч прошел дальше, слепя воинов первых рядов, прожигал их доспехи, зажаривал воинов в собственном соку. Без магии тут не обошлось, но главным в конструкции была почти 100-метровая линза из чистого алмаза. Благодаря преобразователю Тана я лишь направлял луч. Использовал гигантские артефакты эффективнее, бил в наиболее уязвимые места. Но это продлилось недолго. Спустя всего минуту, десяток эльфов-магов света уже оказали мне достаточное сопротивление. Но за эту минуту сотни навсегда лишились зрения, десятки были зажарены заживо, армия Альянса таяла на глазах. «Хозяин, гномы на подходе», — предупредила хранительница. Я оглянулся и за секунду до появления врага нашел место, и оно мне не понравилось. Прямо в воздухе, рядом с мостом и в сотни метров над ложным морем, появилась гигантская башня. Она стояла на куске острова, плыла по воздуху, будто гравитации для нее не существовало. Вокруг башни кружилось несколько десятков гигантских самоцветов, каждый в полтонны весом. И когда переход окончательно закончился, из них палились потоки магии. «Келахир!» – поморщился я, глядя, как алмаз крошит на куски гигантскими сосульками. Архимаг гномов, божественный герой своего народа, прибыл на битву. Прибыл, чтобы показать всем и друзьям, и врагам, что такое настоящая магическая сила. Он желал этого. За этим дошел до Бога и теперь, наконец, мог насладиться триумфом. «Неожиданно», — проговорила марионетка распорядителя. «Кажется, у нас есть победитель». «Еще нет», — зло бросил я, посылая в атаку огненных либлинов. «Что эти малыши могут сделать против такого?» Удивилось чудовище, но я его ответ проигнорировал. Слишком многое стояло на кону, Если гномы победят здесь, армия Малфигата ворвется в город. Распорядитель не станет с ними сражаться. Его истинная стихия – вода, и мы оба это знаем. Как и божественные герои, они тоже идиотами не были. Ни одной лодки на воду не спустили. Кристаллы вокруг башни Келахира разили без промаха. Потоки огня, льда, света и тьмы раз за разом отбрасывали леблинов. Даже под островом было не укрыться от магических камней. Мне приходилось создавать летунов заново, а в это время армия Малфигата уже прошла середину моста. Вскоре должна была начаться решающая часть битвы, а я объективно не был к ней готов. «Тан!» – взревел я, открывая портал к некрополису. Дракон-скелет вырвался наружу, расправляя дырявые крылья, обрушился на Титана, мгновенно скинув его с моста. Орды нежити стройными рядами выходили под покровительство своего главнокомандующего. В воздух поднялся лавовый сфинкс. И зарядом магической башни пришлось разделиться. Войско, которое я готовил к спуску на 10-й уровень бездны, схватилось с армией живых. Дварфы легко крошили хрупкие скелеты, крушили своими молотами черепа. Но время было выиграно, несколько леблинов добралось до летающего острова. Упала на его камни, вливая свою огненную кровь, и я мгновенно телепортировался. Почуяв неладное, Келахир переключил все камни на меня, магические потоки скрестились, пробивая зачарованную броню. Взревев, я вышиб дверь башни взрывным молотом, находящиеся внутри големы бросились на меня. Келахир и впрямь был великим умельцем, создавал подручных из всего, но у гениального мага не хватало терпения или сосредоточенности. Я выдержал первый натиск стального голема, быстрым ударом разбил ледяного и отступил к винтовой лестнице. Мой собственный лавовый элементаль отгородил меня от противников. Я рванул вверх, перепрыгивая через три ступени, но когда внизу раздался взрыв и камикадзе разнес большую часть защитников, понял, что не продвинулся ни на метр. Само пространство башни подчинялось приказам архимага. Выругавшись, я обернулся на настигших големов. Тратить на них время не хотелось, но выхода не оставалось. Защитная форма была мощнее любого из них. Гном плохо разбирался в материалах, иначе не стал бы творить големов из хрупкого алмаза и изумруда. Быстрыми размашистыми ударами молота я дробил врагов, но из их осколков поднимались новые. Упавшие кристаллы обрастали конечностями и вступали в бой. В ярости я телепортировал собственных помощников. Леблины на равных схватились с раздробленными врагами, я же несколькими мощными взмахами вбил голову металлического гиганта глубоко в его тело. Взрыв от засевшего осколка доделал остальное, превратив врага в дырявый самовар. «Вверх!» – приказал я леблинам, одновременно взбегая по лестнице. Телепортировать одновременно несколько целей у Келахира не вышло. Он постоянно сбивался, и даже если один из леблинов умудрялся подняться всего на пару метров, этого было достаточно. Они впечатывались в стены, оставляя метки для телепорта. Я перемещался рывками, продолжая бежать сам и вызывая разрушенных леблинов. Големы безнадежно отстали, и тогда архимаг гномов прибег к отчаянной мере. Кристаллы, кружившие снаружи, приблизились к окнам башни, обрушили разрушительные потоки магии на все, что находилось внутри. Потоки пламени выжигали мебель и библиотеку. Водяные покрывали лестницу толстым слоем льда. Тьма и свет поочередно поглощали все, не давая сориентироваться. Только зрение камня спасало меня от того, чтобы свалиться вниз. Но умный ход стал одновременно и провалом гнома. Пробегая мимо окна, я со всего размаха ударил молотом по не успевшему отлететь магическому кристаллу. Раздался оглушительный хлопок, и вниз рухнули осколки. Оборона башни мгновенно просела. А спустя мгновение я уже уничтожил второй камень метким выстрелом из Горыныча. Оставшиеся кристаллы отлетели было в стороны, но, получив фору, я быстро поднялся на целый этаж, и враг был вынужден сделать выбор. Теперь кристаллы бились один за другим, несколько из них сумело нанести мне серьезные травмы. Но кровь подземелья текла в моих лавовых жилах, восстанавливая даже оторванные куски плоти. Я чувствовал, как перекачивается жизнь с помощью спрятанных под ним тотемов смерти. Пополняет ману подземелья и мою собственную. Их жизни обеспечивали мое почти полное бессмертие. При этом бессмертным быть оказалось приятно, но очень больно. Очередной виток лестницы встретил меня глухой стеной. Почти не тормозя, я вскинул Горыныча и выпустил гранату. Вырвавшийся зачарованный снаряд пробил кладку на несколько сантиметров. Взрыв расколол стену, разбил ее на осколки, и я со всего разбегу снес просевшее укрытие. В то же мгновение на меня обрушилось несколько магических потоков. Ледяные осколки отбросили меня назад. Струя воды била под таким давлением, что могла резать сталь. Я прыгнул в сторону, но ожившие древесные лозы дернули меня назад, не позволяя сдвинуться с места. «Думал прийти в мой дом и победить?» – рассмеялся коротышка, которого я только сейчас сумел разглядеть. «Умри, чудовище!» «А как же рассказать о своих планах, похвастать силой?» Превозмогая боль от ударов, усмехнулся я. Прикрыв лицо ладонью, я сквозь пальцы осмотрел помещение. Килохир, коротышка в радужном плаще с ярко-фиолетовыми волосами, парил в воздухе посреди гигантской библиотеки. Рядом с ним держалось несколько кристаллов. Архимаг выбрал не случайно, как-то узнал мои слабости, и каждый из камней бил своей антистихией. Вода против огня, воздух против камня, жизнь против смерти. Он хорошо подготовился и не собирался терять время на разговоры. Вот только кто бы для него ни шпионил, сведения его явно устарели. Из портала за моей спиной выскочили огненные леблины, мгновенно разлетаясь в стороны. Каменные встали передо мной, щитами загородив от ударов. Скелеты за пару ударов расправились с лозой. Лавовый голем, моя точная копия, бросился вперед. Он впитывал урон, но только рос в размерах. Гном понял, в чем дело, слишком поздно. Взрыв разрушил кристаллы, но Килохир телепортировался куда-то вверх, а в следующую секунду меня приложило о потолок. Башня рухнула, словно лифт с ускорением, и я едва успел переместиться в подземелье, чтобы увидеть, как летающий остров обрушивается в ложное море. Огромный в несколько десятков метров столб воды поднялся, почти достав до сражающихся армий. Килохир был жив, но с такого расстояния казался парящей в воздухе мухой. Однако у него все равно хватило сил атаковать войско Некрополиса с тыла. Дела у солдат Тана были отвратительны, если не считать того, что они уже были мертвы. Альянс прошелся по ним катком, прорубился через ряды и почти расправился с драконом, когда Лич телепортировал его домой. Они выиграли нам немного времени, но теперь оставшаяся тройка божественных героев была в сборе. Король Малфигат в первых рядах крушил своим молотом скелетов. Мутант Вигнесанг, двухметровый хоббит, прыгал от врага к врагу, разрубая их своим двуручным мечом. Килохир сверху поливал врагов потоками магической энергии. Альянс героев казался неостановим. Они разрушили алмазную линзу, пробились через армию нежити и приближались к замку распорядителя, планомерно уничтожая все, что встретится на их пути. Они не давали мне возвести укрепление. Не обращая внимания на потери среди соратников и солдат, они крушили леблинов и оставшихся скелетов. Созданный мною голем взорвался, не добежав до противника несколько метров. «Кажется, твоя ставка не сыграла», — с улыбкой произнесла марионетка распорядителя. «Рано еще менять сторону», — ответил я, глядя на приближающиеся войска. «Они не войдут в город, пока здесь я». «Их трое. Даже если один на один ты можешь убить божественного героя, преимущество на их стороне», — сказал распорядитель. «О, тут ты сильно ошибаешься. Я никогда не был один», — усмехнулся я, собираясь силами. Сердца всех подземелий бились в унисон. Мана собиралась в один поток, и когда враги уже были готовы обрушиться на меня, я шагнул им навстречу. За моей спиной из портала один за другим выходили мои хранители и стражи, сильнейшие воины, маги и монстры моих подземелий. «Наконец, месть!» — взревела Веста, рванув в небеса гному. «Малфигат мой!» — взревел Гор. Его вторая голова Тан предпочел промолчать, вместо этого поднимая поверженных эльфов, дварфов и гномов для сражения на нашей стороне. «Мы прикроем, хозяин», — улыбнулась хранительница, отправляя в атаку сфинксов. Супруги фараоны промолчали, кивнув. Истинная сила подземелий выплеснулась наружу и теперь с ревом обрушилась на божественных героев, внезапно обнаруживших себя в окружении.